Глава вторая. Крепость в осаде. «Захар Игнатьевич, сигнальный рог с реки!» — крикнул, забегая в штабной зал детинца, десятник Стриж. «С моря четыре ладьи на веслах заскочили. Одна наша сторожевая, и с ней еще три чужие». «С ней или за ней?» — рявкнул, выскакивая из-за стола комендант крепости. «Ты говори толком!» «Да вроде как вместе они держатся», — пожал тот плечами. «Гуртом это кучно идут. И без боя. Ну и уж больно шибко гребут, правда, на них. Так спешат, как будто нагоняет кто». «Дальнометы к бою!» — крикнул, выбегая наружу комендант. «Ванька, поднимай отдыхающую смену. Семен, ты к реке. Стрелков веди к пристани». «Стриж, к Малюте бегом. Всю его сотню на стены. Пока этого довольно. С общей тревогой пока подождем. Поглядим, как чего». Четыре ладьи подгребли к пристани, первая еще не успела пристать, а на причальное бревно с нее спрыгнул воин с выбегающимися из-под шлема ярко-рыжими волосами. «Свои, братцы!» — крикнул он нацелившим в него самострелы воинам. «С послами пруссов к вам в крепость прибыли! Погоня за нами!» — кивнул он в ту сторону, откуда только что приплыл. «Сейчас выскочит!» Не успел он это договорить, как действительно с северной стороны из-за излученной реки одна за другой начали выходить на веслах большие морские корабли. Весла гребцов вспенивали в воду, и они стремительно неслись в сторону пристани. На причал в это время скинули мостки, и по ним начали сбегать судовые команды со всех четырех приставших ладей. Раздался громкий щелчок, и огненная стрела с крайней унеслась в ту сторону, откуда показалась погоня. Еще щелкнуло, и скорпион со второй послал свою стрелу в цель. В крепости затрубили сигнальные рога, и звонко забухало било. Комендант Нарвы объявил общую тревогу. «В крепость!» — рявкнул Ржеволосый. «Шумилович, пруссов скорее гони, а мы пока здесь придержим этих». «Судовые команды в крепость!» — прокричал Лютень. «Пятка, бегом за стены, поджигай и беги!» «Сейчас, сейчас!» — прокричал командир корабельного скорпиона, равняя прицел. Заряжающий докрутил рычаг натяжителя, но направляющая в пазы легла огромная стрела, и на ней вспыхнул подожженный промасленный моток ветоши. Щелк! И огненная комета ударила в передовую ладью. Пробив два щита вместе с телами воинов, она словно бабочка приколола к борту рулевого. «Прицел выше!» — прокричал командующий на берегу крепостными стрелками. «Бей!» Полсотни луков и самострелов пустили свои стрелы и болты, приближающиеся к пристани корабли. С них тоже полетели в сторону пристани стрелы. На трех русских ладьях вспыхнуло пламя и потянуло черным густым дымом. Запалившая горючую смесь ладейщики спрыгнули на бревна пристани и бросились вслед за отбегающими в сторону ворот товарищами. И только на последнем судне около скорпиона мелькали люди. «Пятка, убегай! Убегай, пятка!» — прокричал, взводя самострел Фрол. «Беги, дурень!» С ладьи спрыгнули заряжающие, и около скорпиона теперь оставался только лишь командир расчета. «Сейчас, сейчас!» — процедил он, чуть довернув станину. Пробитая стрелой нога скользнула по залитой черной жижей палубе, и он чуть было не рухнул в бок. «А-а-а!» — прокусывая губы и стеная от боли, пятка все же сумел удержаться и потянул к себе жировой светильник. «Ну же, давай! Давай!» — прокричал он, глядя на подходящее бортом вражеское судно. Выпущенная в упор стрела скорпиона пробила перемахнувшего через борт воина с секирой. Десятки других перескочили на палубу вслед за ним. Мелькнула яркая вспышка, и четвертая русская ладья запылала. «Прими, Господи, душу раба твоего!» — прошептал, сжимая самострел Лютень. «Вечная память!» «Отходим!» — рявкнул он вытянутым в линию на берегу воинам. «Быстрее! Сейчас с крепости дальнометы ударят!» Словно услышав его возглас, раздались щелчки, и с крепостных стен в подходящие ладьи данов полетели большие стрелы. Взревело нагор, и большой камень с плеском ударил в воду около одной из них. Еще выстрел, и булыжник размером с конскую голову ударил в борт соседней, выламывая доски. Обойдя стороной горящие русские суда, на бревна причала выпрыгивала многочисленная вражеская рать. Места для всех здесь не хватило, и, высаживая людей, корабли вставали на мелководье у самого берега. Прямо в воду посыпали с них сотни воинов. В эту скученную массу полетели камни и стрелы из дальнометов. «Закрыть ворота! Поднимай мост!» Когда в проем забежал последний русский воин, скомандовал комендант. Глухо стукнули обитые листовой медью дубовые створки. Лязгнула, срываясь вниз, кованая решетка. Со скрипа подтянули тяжеленный мост массивные цепи. Проход к воротам теперь преграждал глубокий, заполненный водой ров, и, сунувшиеся было вслед за отбегающими от пристани русскими, вражеские пешцы, оставив несколько десятков трупов, откатились от стен подальше. Наступила пауза. «Кто такие?» Сбежав с башенного хода, рявкнул комендант. «Кто старший?» «Захар Игнатьевич, не узнаешь?» Стянув с головы шлем, крикнул один из воинов. «Фролка, ты?» — воскликнул тот. «Ну как же тебя не узнать-то, ярохвоста рыжего?» «Ах ты, шлында!» — обнялся он со старым знакомцем. «Отливов, что ли, приплыл? А где Светозар? Почему его не вижу? И что за погоню сюда привели?» «Не, Захар Игнатьевич, не отливов мы», — ответил тот, качая головой. «От пруссов с их посланцами». «От пруссов?» — присвистнул комендант. «Ну вы даете! Да как же это вас занесло?» «Долго объяснять, Игнатьевич», — произнес рыжеволосый воин. «Потом я подробно тебе все расскажу. А погоня — это воинство датское. Если коротко, флот Вальдемара на Нарву с большой ратью шел, и мы чуть-чуть успели перед его носом сюда заскочить. А с востока к Неве нам путь шведы отрезали. Туда флот ихнего короля Кнута идет. Вот мы и оказались как между молотом и наковальней. Спасибо треске, поосторожничал. Перед Нарвской бухтой ближе к берегу взял. Мы на веслах со спущенным парусом до самого устья реки Сытки незамеченными крались. Ну, а дальше уже эти на хвост носили. А вот у устья речки Нарвы нас хотели перенять. Там же и вашу дозорную ладью встретили, вместе потом удирали. — Вот дела, — огорошенно пробормотал Захар. — Даны со свеями в поход пошли. А у меня в гарнизоне только 150 настоящих воев. Остальные же в Юрьев князю для Двинского похода ушли. Кем от большой рати отбиваться? — Ну вот, и нас чуть ли не столько же, — ухмыльнулся, выйдя из-за спины фрола Назар. — А еще говорят, что в Нарве любой мирный боевитому ратнику ничем не уступит. — Шумилович, и ты здесь? — воскликнул обрадованно комендант. — А слух был, что надолго к Литвинам ушел. — Ну, с тобой-то и твоими людьми, конечно, оно хорошо будет. А то у меня, почитай, пластунов-то совсем не осталось. Всех ведь поход отдал. — Нет, извиняй, Захар. Долго у тебя никак не смогу пробыть, — обнявшись, покачал тот головой. — Мне позарез теперь к Андрею Ивановичу нужно попасть. Вести у меня к нему и князю Александру. И от пруссов посольское слово передать и про большое нашествие. Помимо данов и свеев, еще ведь и немцы у Риги силы собирают. Так что, почитай, весь Запад сейчас на нас ополчился. Надо бы знать нашим властям об этом. Не боись. Много людей с собой не возьму, только свой десяток. Остальные все тут останутся. — Понимаю, дело серьезное, — кивнул Захар. — Весть о таком, конечно, донесть непременно нужно. Ну что же, будем ополчаться и отбивать приступ. Благо, дальнеметов ныне изрядно выставили. Да и стены нынешние не чета прежним. Просто так не возьмут нас. На стенах защелкали скорпионы, и он, озаботившись, повернулся, чтобы бежать к башенному проходу. — Не полошись, Игнатьевич! — крикнул со стены сотник Малюта. — Скорпионы наши стрелы на реку метнули. Там набежники свою застрявшую ладью хотят смели сдернуть, но вот и не дают им. А награм-то далековато бить, а вот стрелой самый раз. — Ладно, коли так, — откликнулся комендант. — Бураевич, ты пока тут за старшего оставайся. Если что, тревогу сразу бей. А я отряд сколочу из ополченцев. — И кем? — позвал он крепкого коренастого дядьку. — Открывай оружейные склады. Каждому мужику копье со щитом или секиру боевую в руки. А ежели баба умеет луком или копьем владеть, то и ей давайте. — И кто тут будут посольские? — повернулся он к Фролу. — Эти? — Василий! — поманил он себе воина. — Всех посольских веди в детинец, мою и соседнюю комнату. Высокий крепкий прус что-то воскликнул, и стоящий около него толмач перевел. Посланец верховного вождя Гланда Самбара, Крайлис, сказал, что он и все прибывшие с ним воины будут сражаться с русскими плечом к плечу, как это делали они сами на его земле. — «Посольских людишек да на стены?» — вскинулся комендант. «Ну уж нет, сами как-нибудь. Толку-то от них там. Пусть лучше опочивают пока». «Ты это, Игнатьевич, осторожнее со словами», — толкнул его локтем Назар. «Это племянник самого главного из тех пруссов и его ближнего воевода. Он и боец, кстати, весьма приличный. А все его люди ему подстать. Так что дюжина прусских мечей лишними точно не будут. Коли мы здесь приступ не отобьем, и им ведь тоже конец. Вы, главное, старшего хорошо прикрываете. Вон, пару воев к нему справных приставь». «Ладно, понял, приставлю», — проворчал недовольно Захар. «Возись теперь с ними, охраняй». «Стриж!» — крикнул он десятнику. «Двоих сюда своих пришли. Лучше прокуду со второком, а не парни проворные». «А это что за кули?» — кивнул он на прислоненные к стене кожаные мешки. «Дар князю от новых союзников и плата в бригадную казну за ратное железо», — пояснил Назар. «Янтарь, камень дорогой, сохранить его нужно». «Сбережем, не сомневайся», — буркнул комендант, понимающе кивнув. «Стриж, бери парней. Кули тащите в сухой подклет, что над Размысловым складом. Там охрана сменная, да и сырости меньше. Камень этого дела не любит». Шумилович проводил взглядом мешки и добавил уже тише. Тут добра столько, что для всей крепостной рати Нарва и Юрьева добрые кольчуги и мечи справить можно, да еще на сотню с лихвой коней останется. Крепость готовилась к бою. Вскоре на стенах в особых нишах запылали костры, установленные на них котлы залили воду, а в некоторые особые вары из дегтя, живицы и ворвания. Рядом с каждым стояли черпаки на длинных ручках. Со скрипом поднимали на грузовых блоках корзины с тяжелыми камнями, керамическими ядрами и прочим тяжелым военным припасом. Сновали в боевом ходу ополченцы и дружинные вои, раскладывая метательные копья, пучки стрел и сумки с арбалетными болтами. «Делимся на три смены», — объявил, прохаживаясь наверху Малюта. «Нечего всем тут толочься. Одна несет караульную службу и глядит за ворогом, а две отдыхают или занимаются делами. Старшей первой смены буду я сам, а во второй и третьей командиры бригадной судовой дружины Фрол и Лютень. Видели, только вот к нам приплыли. В каждой смене по сотне воев и вдобавок еще 70 из ополчения. Кто и в какой будет, совсем скоро зачитают, а пока списки готовят. Все, народ православный, крепость в осаде. Теперь главное от неприятеля нам отбиться». Чадное пламя масляных светильников качнулось от сквозняка. Из открывшейся двери по стенам комнаты детинца запрыгали причудливые тени. «Может, погодишь пока с выходом, Шумилович?» — спросил натирающего лицо и руки сажей Назара комендант. «У Дана в лагере уж больно шумно. Орут там что-то, снуют туда-сюда. Уже вон полночь скоро, а все никак не угомонятся. Самое первое видение сада сегодня, потом-то уж успокоится и потише станет». «То-то и оно, что тише», — произнес черня кисти рук старший разведчиков. «Сейчас у Дана большая сумятица. Они устроиться еще как следует не успели, не огляделись тут. Потом уже каждую кочку приметят. А вокруг крепости кольев набьют и сплошные караулы выставят. Тяжелее потом пробираться будет». «Да угомонятся они скоро, Захар, вот увидишь, угомонятся. День веслами махали, нас догоняя. На второй у них высадка была с набегом и обустройство. Поволновались, понимаешь, изрядно. Совсем скоро они сторожа вокруг выставят. И кто где какое место найдет, с ног свалится. Так что сегодня нам выбираться нужно, пока здесь такая сумятица и неразбериха. Да и время никак терять нельзя. Трое моих в сторону Капурья пойдут, коней там возьмут, и дальше на них к самой Неве поскачут. Остальные вместе со мной за Нарвские пороги двинут. В рыбачьей деревне челны выкупим, и на них быстро до Чудского озера доберемся. А уж там по нему и по реке Амовже к Юрьеву доплывем. Небось, через седмицу уже в нем будем. Тебе видней, Шумилович, ты у нас воробей стреляный, — пожал плечами Захар. Тогда мы и вылазку делать не будем, чтобы этих от вас отвлечь. А то, Малюта говорит, с речной стороны нужно шумануть, чтобы вы с западной выбрались. — Вот именно там, где он сказал, и выберемся, — усмехнулся Назар. — Только без шума. Лютень, когда со своими тут весной отдыхал, все вокруг облазил. — Хорошее, — говорит, — место на западном склоне есть. — Да есть там, знаю, — подтвердил комендант. Большой пятак у обрыва кустами прикрыт, и валуны вокруг разбросаны. Хотели было все сгладить, срыть. Да вот для такого оставили. Ну, коли уж сами решили, как выбираться будете, тогда с Богом. Помощь какая нужна будет, скажите. Уже далеко за полночь во вражеском лагере стих шум, перекрикивались только караульные. Да мелькали тени тех, кто подкидывал дрова в костры. «Пора», — прошептал Назар, — «вроде угомонились». Со стены спустилось три пеньковых каната, и по ним вниз скользнули черные тени. Два каната тут же подняли, и за третий взялся замыкающий из отряда, пластун Сбыня. «Тихо!» — прошептал он, оглядывая стоящих рядом ратников. «Мы ребят проводим и вернемся». «Гляди у меня, слега! Веревку в руке держи, не выпуская!» — погрозил он кулаком долговязому воину. «Шуметь звать вас не будем. Три раза дернули, значит, мы. Все понятно». «Понятно», — прошептала стоящая у навязанных на зубцы канатов пятерка. «Ну все, ждите». Пластун выдохнул и, ухватившись за канат, перекинул вниз тело. «Как не боязно вот так в темень нырять», — прошептал слега. «Я бы забоялся». «Потому и в крепостной рате третий год», — хмыкнул стоящий рядом товарищ. «А это не хухры-мухры, а самое, что ни на есть, пластуны». «Цыц!» — буркнул, выныривая из темноты десятник. «Рты закрыли! Тихо стоим!» Дюжина воинов в лохматках, бесшумно ступая по поросшему кустами каменистому склону, кралась в полной темноте. Из-за валуна вынырнула размытая тень, и они разом присели. «Свои!» — донесся еле различимый шепот. И они опустили, готовые ударить в упор самострелы. Вниз и левее, через пару десятков шагов, деревце кривое. Под ним трое залегли. — доложил сопровождающих разведчиков лютню Устим. — Ведут себя тихо, похоже, из опытных. Но мы все одно их приметили. Дальше у самого подножия костер, и там целый десяток, — показал он рукой на мигающий внизу огонек. Ну, а потом уж сам лагерь начинается. Его правее поручил лучше обходить. — Понятно, — кивнул Назар. — Обратно пойдете? — Нет, — покачав головой, промолвил лютень. — Убедимся, что вы до ручья дошли. Потом... Кривое дерево обошли стороной, как и костер с караульным десятком. Потом проползли открытое место около лагеря и оказались у поросшего лесом и кустарником ручья. — Ну все. — Дальше сами, — похлопал по плечу Назар лютень. — Часа три до рассвета. Верст на пять успеете точно отбежать, да и мы затем навернемся. Попрощавшись, отряд разделился. Дюжина пластунов, проверив заплечные мешки и оружие, направилась вдоль ручья на юг. Остальные пошли по тому же пути, по которому сюда вышли. Возвращавшиеся тихо обошли лагерь караульный десяток у подъема, прошли его половину. Теперь перед ними было то кривое деревце, где лежал скрытный дозор. — Устим, Дубыня, у того валуна встаньте! — еле слышно прошептал лютень. — Обождете немного, мы пройдем, и потом вы вслед за нами. Двое скользнули правее. И командир приготовился дать команду остальным двигаться вверх. Вдруг округу огласил резкий вскрик. «За мной!» — рявкнул лютень, выхватывая меч. Со стороны дерева послышался гортанный вопль, и в ответ загомонили от подножия холма. Впереди звякнула сталь, и раздался протяжный стон. Внизу на каменистой земле возились двое. «Свои, братцы, свои!» — донеслось сдавленное. «Подмял я его, держу! Тряпку засуньте в рот!» Лютень со Сбыней вывернули руки елозящего под дубыней Дана, а Цветан засунул ему в рот комок ветоши. «Вяжи его!» — рявкнул командир. «Девятка, Еремей, вниз! Задержите тех, кто сюда полезет! Устим, Дубыня, не ранены!» «Братцы, хватаем этого и потащили к стене!» Схватив связанного датчанина, пластуны вынесли его к стене. «Скидывай веревки!» — рявкнул, задрав голову вверх Сбыня. «Цветан, дергай три раза эту, а то не дождемся олухов!» Пленного поднимали первым. На середине подъема он выплюнул ветошь и орал, как оглашенный. Снизу ему вторили голоса спешащих на помощь соотечественников. Пластуны забирались на стены под этот дикий ор. Взревел крепостной анагар, добавляя особую ноту в эту какофонию звуков, и россыпь булыжников ударила по каменистому склону. Последний, закинув самострелы за спину, забиралась по веревкам оставленная пара. Свистнули стрелы, одна из них ударила рядом с головой Еремея. В ответ полетели с крепости, прикрывая отход пластунов. Перевалившись через парапет, спрятались за стенами и они. «Да заткните уже ему глотку!» — рявкнул, выдыхая, Дубыня. «Орет, как оглашенный!» Донеслись два глухих удара, и крик перешел в стон. «Эй, тише, тише там! А то прибьете ненароком!» — крикнул ратником Лютень. «Мы что, его зря сюда волокли? Развоевались тут!» Через пару часов хмурый осенний рассвет разогнал тьму. На стены заступила новая смена, а старая пошла отдыхать. Внизу, у самого подножья холма, копошились люди. Слышался стук и чужой говор. «Обустраиваются даны», — произнес, вглядываясь в очертания предместьев, комендант. «Колья начали вокруг забивать, в корзины камни насыпают, все, как я и говорил. А вон там, в дальнем конце поляны, они тяжести сгружают», — протянул руку, показывая Малюта. «Эх, жалко, все заготовленное дерево не спалили. Быстро же они новую пристань возвели». «И что? Даже если спалили бы? Все одно они бы новое заготовили», — пожал плечами Захар. «Там рукастых тоже хватает. 3 дня и срубленные бревна бы натащили из леса. А вот там, где ты говоришь, тяжести сгружают. Это у них, похоже, осадный припас. Сейчас все из ладей на поляну выгрузят, и потом розмыслы начнут дальнеметы с таранами и всем прочим собирать. Большие щиты, само собой, тоже срубят. А может, даже и подкатные башни попробуют выстроить. Дерева вокруг много, только трудись. Вон сколько его наготовили для стройки. И ведь вылазку теперь не устроишь. Нашумели ночью пластуны. Зато мы языка хорошего прихватили». Вышел из башенного хода Лютень. «Тьфу ты!» — сплюнул с досады комендант. «Вот любите вы, когда вас не ждут появляться». «Что есть, то есть», — усмехнулся тот. «Не хотели шуметь, мой Игнатьевич, да на обратном пути пара моих наших, отошедшего до ветру дозорного, нарвалась. А там уж закрутилась. Ну и коли так одного же вы с собой прихватили». «Разговорили?» — заинтересованно спросил Малюта. «А то как же!» — усмехнулся командир пластунов. «Особо и стараться не пришлось, все сам выложил». «Ну, так, для порядка покочевряжился, конечно, но потом уже петухом пел. В общем...» «Около 100 кораблей всего у данов в походе, и 30 в передовом отряде шло. Думали, может, наскоком сумеют Нарву взять, втихую, поэтому и гнались за нами, чтобы мы вас не упредили». «Сотня кораблей?» — воскликнул Захар. «Это значит, 1000-3-4 воинов на них уж точно будет. А часть флота у данов — вместительные коги. Может, и все 5000 сюда высадят, не считая работных. Не просто будет от них отбиться».